В команде был один негр по имени Ренвей, который, завидев входящего Фальконетти, тотчас выбирался из кубрика. «Я не намерен сидеть в одной комнате с черномазом», — объявил Фальконетти, впервые увидев Ренвея в кубрике. Ренвей промолчал, но не двинулся с места. «Эй, черномазый, ты что, оглох?» — сказал Фальконетти. Подошел к нему, схватил подмышки и, донеся до двери, шваркнула переборку. Никто ничего не сказал и не сделал. На Эльге Андерсон каждый заботился лишь о себе. Фальконетти занимал деньги у половины команды. Теоретически он брал в долг, но никто не надеялся получить их обратно. Когда кто-нибудь отказывался дать ему 5-10 долларов, он вначале никак на это не реагировал, но дня через 2-3 обязательно затевал драку, и потом люди ходили с подбитым глазом, сломанным носом или с выбитыми зубами. Фальконетти ни разу не затевал ссор с Томасом, хотя был намного крупнее его. А Томас не напрашивался на неприятности и сторонился Фальконетти, но хотя он вел себя спокойно и держался особняком, в нем было нечто такое, что заставляло Фальконетти выбирать жертву попроще. Однако в первый же вечер после отплытия из Генуи, когда Томас с Дойером вошли в кают-компанию, Фальконетти, сдававший в это время карты, сказал: «А вот и наши любовнички!» и чмокнул губами, изображая поцелуй. За столом рассмеялись, так как было опасно не смеяться шуткам Фальконетти. Дойер покраснел, а Томас спокойно налил себе кофе, взял лежавшую на столе газету и принялся читать. «Вот что, Дойер!» — продолжал Фальконетти. «Хочешь, я буду твоим импресарио? Домой мы вернемся еще не скоро, и многие из наших парней могли бы воспользоваться твоими услугами в часы одиночества. Так ведь, ребята?» Томас, как ни в чем не бывало, читал и пил кофе. Он чувствовал на себе умоляющий взгляд Дуайера, но пока дело не зашло слишком далеко, он не собирался лезть в драку. «Какой смысл ублажать кого-то за даром, когда на это можно хорошо подзаработать и к тому же осчастливить многих?» — не унимался Фальконетти. «Я буду брать с тебя 10%, как обычный голливудский агент. Что ты на это скажешь, Дойер?» Дойер вскочил на ноги и выбежал из кают-компании. Матросы за столом снова рассмеялись. Томас продолжал читать, хотя у него дрожали руки. «Он должен сдерживать себя. Если он изобьет такого верзилу, как Фальконетти, который в течение нескольких лет терроризировал всю команду, матросы могут заинтересоваться им и тем, откуда он научился так драться, и наверняка кто-нибудь вспомнит, что когда-то видел его на ринге. А в портах полно всякого сброда и прихлебателей, готовых броситься гангстеру поважнее с такой новостью. Эй, любовничек!» Фальконетти снова влажно чмокнул губами. «Неужто ты допустишь, чтоб твой приятель одиноко уснул в слезах?» Томас аккуратно свернул газету и положил ее на место. Затем, держа в руке чашку с кофе, медленно двинулся через кубрик. Фальконетти следил за ним из-за стола, улыбаясь. Томас выплеснул кофе ему в лицо. Фальконетти даже не пошевелился. В кубрике повисла мертвая тишина. «Если ты еще так же чмокнешь губами, — сказал Томас, — каждый раз, как я буду проходить мимо тебя, ты будешь получать по зубам, и так до самого Хобокена». Фальконетти встал. «С тобой хоть на край света, любимый! — сказал он и снова чмокнул. «Я жду тебя на палубе, — сказал Томас, — одного». «А мне помощь не нужна! — ответил Фальконетти. Томас повернулся и пошел на корму. «Там хватит места для драки. Не стоит схватываться с таким здоровяком, как Фальконетти, в тесном кубрике. Море было спокойное, воздух чистый, в небе ярко светились звезды. Мои чертовы кулаки! — простонал про себя Томас. — Вечно все решают мои кулаки!» Фальконетти вышел на палубу. Он был один. «Может, обойдется, — подумал Томас. — Никто не увидит, как я с ним расправлюсь. «Шевелись, жирная скотина! — крикнул он. — Я не собираюсь ждать всю ночь». «Ладно, сам напросился, Джардах! — сказал Фальконетти и тут же бросился на него с кулаками, замахиваясь, как в уличной драке. Томас отступил в сторону и, вложив в кулак всю силу, нанес ему удар правой под ложечку. Фальконетти, судорожно охнув, точно его душили, отпрянул назад. Томас шагнул вперед и снова ударил его в живот. Фальконетти упал и забился в судорогах на палубе. В горле у него что-то клокотало. Он не потерял сознание. Его глаза с ненавистью смотрели на стоящего над ним Томаса, но он был не в силах произнести ни слова. «Сработано! Чисто и быстро!» — с удовлетворением подумал Томас. «На Верзиле не останется никаких следов. Если он не проболтается, никто из команды никогда не узнает, что произошло на палубе. Сам Томас, естественно, будет молчать, а Фальконетти получил хороший урок, и не в его интересах трепать языком». «Ладно, скотина», — сказал Томас, — «теперь ты знаешь, что к чему, и впредь держи свою помойку закрытой». Фальконетти неожиданно рванулся вперед, и Томас почувствовал, как огромное ручище схватило его за щиколотку и потянуло вниз. В другой руке Фальконетти что-то блеснуло, Томас увидел нож. Томас резко упал на колени, придавил лицо Фальконетти и начал выкручивать руку, державшую нож. Фальконетти все еще задыхался, и пальцы, сжимавшие рукоятку ножа, быстро слабели. Томас, прижав коленями обе руки, Фальконетти выхватил у него нож и отбросил в сторону. Потом минуты две методично месил кулаками физиономию распластанного на палубе противника. Наконец он выпрямился. Фальконетти лежал неподвижно. Вокруг его головы, по залитой звездным светом палубе, темным пятном растекалась кровь. Томас подобрал нож и выбросил за борт. Он тяжело дышал, но не от усталости, а от возбуждения. «Черт побери!» — подумал он. «А я ведь получил истинное удовольствие». Он вошел в кубрик. Игра в покер тут же прекратилась. Томас взял кофейник и налил себе кофе. «У меня полчашки пропало», — сказал он, сел и снова развернул газету. С заработанными деньгами в кармане и с болтающейся через плечо сумкой покойного норвежца он спустился по трапу. Дуайер шел рядом. Никто не прощался с Томасом. С той ночи, когда во время шторма Фальконетти выбросился за борт, матросы перестали разговаривать с Томасом. Ну и черт с ними. Фальконетти сам виноват. Он обходил Томаса стороной, но когда раны на лице зажили, начал срывать злость на Дуайере, если Томаса не было поблизости. Дуайер говорил, что Фальконетти при каждой встрече с ним непременно чмокает губами, а однажды, возвращаясь с вахты, Том услышал из каюты Дуайера крик. Дверь была не заперта, и, войдя, Томас увидел, что Дуайер лежит на полу, а Фальконетти стаскивает с него брюки. Томас двинул Фальконетти кулаком в нос, а затем пинком взад вышвырнул из каюты. «Я предупреждал тебя», — сказал он.